кажется, я придумала, что вам нужно делать. Женитесь. Да-да. Найдите себе понимающую подругу среди подписчиц нашего журнала. Вступите с ней в брак, а потом пригласите вашу возлюбленную присоединиться к вам. Вполне возможно, ей это понравится. Она же вам объясняла, как ей дорога свобода в любви, свобода в возлюбленном. Создав собственный Полифам, вы вознесетесь в ее глазах, и она уйдет к вам от мужа. Это вполне реальный сюжет. Кипер остановился, чтобы вглядеться в лицо доктора Деборович. Издевается или всерьез? Проповедница безграничной любви смотрела поверх его головы. Неоновые огоньки в ее глазах сверкали мечтательно и вдохновенно. Запоздалый спортсмен выкатился из-за поворота аллеи, беззвучно пронесся мимо них. Ролики его коньков крепко впечатали в песок палые листья. Кожаные доспехи на коленях, локтях, голове делали его похожим на таинственного воина из светлого полифамного будущего, на посланца, отправленного учиться на ошибках грустных моногамных времен. 2.6. Шантаж. «Это просто возмутительно», — говорила Полина. «Сейчас позвонила пациентка, которую мы буквально спасли год назад. Было обнаружено, что для нее лучшая терапия — походы по магазинам. Каждый поход возвращает ей здоровье. Я написала статью о новом методе. Он был одобрен на последней конференции. И пациентка вполне обоснованно включила в налоговую декларацию стоимость своих покупок. Нельзя же ходить по магазину, ничего не покупая, как медицинские расходы. Но сейчас налоговое управление судит ее за жульничество. Кошмар какой-то. Средневековье. Кипер сочувственно кивал. Полина любовно вывела последнюю завитушку своей подписи и протянула Киперу рецепт. «А заходил к тебе гость из Пенсильвании, доктор Мэтьюс?» «Нет, не припоминаю. А что ему нужно?» «Это был довольно странный визит. Он записался на прием под видом пациента, но сразу признался, что на самом деле представляет Центр статистических обзоров, штаб-квартира в Филадельфии. Они получили большой грант на изучение проблемы разводов. В их рабочей группе есть социологи, юристы, психиатры, даже священник. Ведь разводы превращаются в общенациональное бедствие. Ему поручено исследовать связь между разводами и профессиональным стрессом. А среди членов нашей ассоциации стрессовые состояния учащаются. Работа с нервнобольными не проходит нам даром. Руководство ассоциации встревожено, поэтому согласилось дать центру списки недавно разведенных психиатров. Так доктор Мэтьюс попал ко мне. Он знает, что мое время стоит недешево, и готов был оплатить его по обычным расценкам». «И что же ты ему рассказала?» «Хотел бы я услышать, как ты объясняла причины нашего развода. Шизофреник — муж, который упрямо отказывался испробовать новые методы лечения. Мания кинематографического величия. Полное невнимание к нуждам семьи, был занят только собой». «Я описал ему наши отношения так, как я их вижу, как понимаю. Вообще же у меня возникло ощущение, что его больше интересовали не чувства, а фактическая часть. Когда вступили в брак, когда развелись, как долго прожили вместе. Подробно расспрашивал, были ли периоды жизни врозь. Когда я упомянула, что ты иногда уезжал на месяц и дольше на съемки в Пенсильванию, заинтересовался, стал записывать даты Я не помнила точно. Он собирался зайти к тебе и уточнить.